дива. Жил когда-то на белом свете один бедняк вместе со своей женой. Жили они в такой нужде, что часто приходилось им голодать. И вот однажды решил бедняк пойти побродить по белу свету, да попробовать поймать удачу за хвост. Простился он с женой и отправился, куда глаза глядят, да куда дорога ведет. Вот идет он день, идет другой, и привела его дорога в дремучий лес. А тем временем солнце село, и в лесу стало совсем темно. Огляделся мужичок по сторонам и заметил вдалеке огонек, к нему и направился. Подошел поближе, смотрит, хатка стоит, а в окошке огонек горит. Постучал бедняк в дверь хатки и стал проситься на ночлег. Отворил ему дверь седой старичок и говорит: «Что ж, входи, коли пришел». Вошел мужичок в хату, снял свою шапку с сермяшкой, повесил их на гвоздь и мнется у порога. А старичок ему и говорит: «Что ты стоишь? В ногах правды нет. Присядь на лавку, ты расскажи, кто ты таков, да куда путь держишь». Присел бедняк на лавку и поведал старику о своей горькой доле бедняцкой. Выслушал его старичок, покачал головой, а потом и говорит: «Садись за стол, пора за ужин приниматься». Сел мужичок за стол, сел и хозяин, собрался ужинать. Да только смотрит бедняк, на столе-то и нет ничего. Сидит он и думает: чем же мы будем ужинать, если на столе даже крошки хлеба нет? И тут старик как крикнет: «Эй, дива, ступай в хату живо! Сечись, рубись, в горшок кладись, в печи варись, да на стол становись!» Смотрит мужичок и диву дается. Распахнулась дверь, и вошла в хату какая-то чудная птица, похожая на индюшку. Сама оскубилась, сама нарубилась, сама в горшок сложилась, сама в печи сварилась, а потом сама в миске на столе уложилась. «Ешь на здоровье», — говорит хозяин мужичку, — «только смотри, костей не ломай». Принялись они за еду, съели мясо, а кости на стол сложили. Тогда старик снова крикнул: «А ну-ка, дива, из костей собирайся, да за дверь выметайся!» И только он это сказал, как косточки зашевелились, обросли мясом и перьями, и живая птица соскочила со стола и отправилась за дверь. Смотрит бедняк и глазам своим не верит, а сам думает: «Вот бы мне такое диво!» Почесал он затылок и говорит старичку: «Был бы я богат, все бы свое богатство отдал за такое диво». А старичок усмехнулся и говорит: «Я свое диво ни за какие богатства не продам, а хорошему человеку даром отдам». И отдал бедняку свое диво. Поблагодарил мужичок старичка, посадил чудную птицу в мешок и домой поспешил. Пришел домой, жена у него спрашивает: «Ну как, поймал удачу за хвост?» «Поймал. Гляди, жена, какое я диво принес. Давай-ка скорее печь затопи, за стол садись и смотри». Сделала жена, как ей муж велел, села за стол. Тут мужичок как крикнет: «Эй, дива, ступай в хату живо! Сечись, рубись, в горшок кладись, в печи варись, да на стол становись!» Смотрит жена и диву дается. Распахнулась дверь, и вошла в хату чудная птица, похожая на индюшку. Сама скубилась, сама нарубилась, сама в горшок сложилась, сама в печи сварилась, а потом сама в миске на столе уложилась. Отобедали муж с женой, кости на стол сложили. Тогда мужичок снова крикнул: «А ну-ка, дива, из костей собирайся, да за дверь выметайся!» Собралось дива из костей, соскочило со стола и отправилось за порог. Вот как-то пошел мужичок в лес дров на зиму нарубить, а жена одна в хате осталась. Зашел к ней поп, а жена тотчас усадила его за стол и хвастает: «Ах, батюшка, садись за стол! Посмотришь, какое у нас диво есть!» Сел поп за стол. Тут жена бедняка возьми и крикни: «Эй, дива, ступай в хату живо!» А дива не идет. Крикнула она еще раз, да все без толку. Рассердилась хозяйка, схватила кочергу, вышла за дверь и закричала на дива: «Как ты смеешь меня не слушаться? Вот я тебе задам!» Но стоило женщине ударить дива кочергой, как та приросла к диву, да так, что не оторвешь. А сама хозяйка приросла к кочерге. Испугалась женщина, закричала: «Ой-ой-ой, батюшка, помоги!» Выскочил поп из-за стола, бросился в сени, приобнял сзади жену бедняка, чтобы ее от кочерги оторвать, да только сам к ней прирос. Тут пришел дьячок и спрашивает: «Что ж ты, батя, здесь рассиживаешься? В церкви тебя уж заждались». «Рад бы уйти, да никак не могу оторваться», — ответил поп. Ухватился за него дьячок, чтобы от жены бедняка оторвать, да только сам к попу и прирос. Немного погодя, явился староста и тоже захотел помочь попу оторваться от бабы, но и он прирос. Прибежала попадья. Тут поп как закричит: «Не подходи, а то и ты пристанешь. Сходи лучше за шептухой». Привела она шептуху. Та пошептала, схватила кочергу, да тотчас к ней прилипла. Тут дива распахнула дверь хаты и всех в лес через болото за собой потащила. Выскочил из болота бес и говорит попу: «Помогу я тебе оторваться от бабы, если ты меня в церковь пустишь». «Пущу», — божится поп, — «только помоги». Ухватился бес за попа, да в тот же миг к нему сам и прилип. Притащила дива всех к своему хозяину, а он взял увесистую дубину и принялся ею охаживать беса по бокам да по рогам, приговаривая: «Получай за свои проделки бесовские, чтобы больше неповадно было». Поколотил мужичок беса, взялся за кочергу, тут бес и оторвался от попа. Бросился уносить ноги, не разбирая дороги. Прибежал в свое болото, да там и провалился. А бедняк за попа принялся. Колотит его да приговаривает: «Грешно тебе, отец святой, захаживать к жене чужой, мужу во вред, когда его дома нет». Оторвался поп от жены бедняка и бросился бежать так, что только пятки засверкали. Всем досталось от мужичка. А когда они разбежались, пошел бедняк домой вместе с дивом и женой. И зажили они с той поры припеваючи.